Глава 1. Корни и почва. Очень хотелось бы отследить корни рода Анчуфеевых-Демидовых до времен легендарного царя Гороха. Интересно же, да и вдруг удастся откопать еще кого-то выдающегося. Вполне может оказаться, что никакие Демидовы не крестьянские дети и внуки, а потомки древнего боярского рода, захеревшего во времена Ивана Грозного или, скажем, Даниила Московского. Но чего нет, того нет. А давать волю фантазии во время работы над документальным повествованием нельзя. Надо руководствоваться только фактами, а все предположения непременно сопровождать оговорками. Итак, что мы имеем в отношении корней? Да практически ничего. Известно, что главнейший из наших героев, Никита, сын Демидов, носил фамилию Анчуфеев, которую историки переделали в Антуфьев. Анчуфеевых в Туле было достаточно, причем большинство их были казенными кузнецами. Казенные кузнецы были посадскими людьми, то есть горожанами, освобожденными от податей и повинностей, в обмен на обязанность делать оружейное и всякое другое государево кузнечное дело. Состояли они в Пушкарском приказе, который был аналогом современного Министерства обороны. Казенные кузнецы делали оружие и доспехи, ковали инструменты и замки-засовы, подковывали лошадей, занимались ремонтом железных изделий, короче говоря, были на все руки мастерами. Ремесла в старину передавались по наследству, от отцов к сыновьям, которые сначала состояли при отцах и дедах на подхвате и постепенно овладевали мастерством. Обычные кузнецы, не состоявшие на государственной службе, завидовали своим казенным собратьям, у которых и статус был выше, и жалования от казны они получали. Элита. В одной из тульских сметных росписей за 1669 год упомянуто имя некоего Демитки Клеменова, казенного ствольного заварщика. Так назывались кузнецы, изготовлявшие ружейные стволы из двух пластин. Отсюда и заварщики, то есть сварщики. Если пойти назад по сохранившимся в архивах документам, то в сказке «Списки казенных кузнецов 1655 года» можно найти такую запись. Дементий Клеменов, сын Анчуфеев, сам третий живы, за которой следует Клемент Деменов с женою и с детьми, сам шест живы. Не удивляйтесь слову «живы». Сказка составлялась для оценки убыли населения в ходе недавнего морового поветрия. А если пойти вперед, то в списке тульских казенных кузнецов 1676 года отыщется Демка Клеменов, сын Анчуфеев, у него сын Микитка. Вот, собственно, и вся родословная Никиты Демидыча Антюфеева. Небогато? Как говорится, и на том спасибо. Относительная малочисленность Антюфеевых в Туле второй половины XVII века наводит на мысль о том, что они были пришлыми, не успевшими пока что как следует расплодиться на тульской земле. Также в документах упоминается замочный мастер Василий Клеменов, сын Антюфеев. Вполне возможно, что это брат Демки Дементия. Прочие привязки тульских Анчуфеевых к Никите Демидычу также носят предположительный характер. И о том, откуда явились в Тулу Клемен и Дементий Анчуфеев, нам тоже неизвестно. Тульский историк-краевед Иван Федорович Афремов выводит корни Демидовых из села Павшино Алексинского уезда Тульской губернии и пишет в своем историческом обозрении Тульской губернии о том, что Дементий для усовершенствования себя в кузнечестве часто живал в Туле. Правда, откуда взяты такие сведения, неизвестно. Как неизвестно нам ни об одном уроженце Павшино по фамилии Анчуфеев, так что утверждение Афремова есть не более чем версия. Имеется и другая, связывающая Демидовых не с селом Павшино, а с Павшинской слободой, находившейся на окраине старинной Тулы. Из соображений пожарной безопасности кузнецы селились и ставили свои кузни где-нибудь на отшибе. Тем, кто заслуживает доверия и умеет располагать к себе людей, в Туле могут рассказать легенду о Демидовском кладе. В бытность свою на Урале Никита Демидов депоиздержался настолько, что вспомнил о старой заначке, зарытой на берегу незамерзающего ручья в Павшинской слободе. Котел с золотыми монетами. Не дурно ли? Послал Никита за кладом верного человека, только тот был слаб на выпивку и разболтал о данном ему поручении крестьянину, встреченному на постоялом дворе в Туле. Крестьянин, не будь дурак, Успел вырыть клад, пока демидовский гонец отсыпался, но вскоре заела его совесть. Часть украденного он отдал на постройку церкви в Павшино, а оставшийся отвез в Невьянск к Никите Демидову и повинился в содеянном. Никита раскаявшегося грешника, как и положено, простил и даже выдал ему сколько-то золотых монет на разбогатеть. Вернувшись домой, крестьянин завел торговлю и действительно разбогател. Короче говоря, все остались в выигрыше. Павшинцы получили новый храм с высокой колокольней, которую аж из Калуги было видать. Согрешивший было крестьянин покаялся, был прощен и разбогател, а Никита как-то выкрутился и без старой заначки. Небось, у царя Петра занял, да не отдал. Цари долгов не требуют, им зазорно мелочиться. Так-то вот. С демидовскими корнями мы закончили, пора переходить к той почве, на которой Никита Демидов строил свою железную империю. Проще говоря, пора нам ознакомиться с состоянием железного дела в родном отечестве конца 17 века, накануне того, как царь Петр I, проникнув в горные недры, извлек из них дорогой металл. Сноска. Николай Петрович Николев, Ронда, блаженные памяти государю Петру I, Петр Велик, твои все кедры. Здесь, проникнув в горные недры, ты дорогой металл извлек. Как уже было сказано выше, все познается в сравнении, и не будучи знакомыми с «было», мы не сможем по достоинству оценить «стало». Опять же, некоторые моменты нуждаются в прояснении, а то прослушает человек о том, что до демидовых железо приходилось импортировать, и удивится. Это же в какие деньги крестьянам топоры да лемехи обходились, не говоря уже о косах. Выручали так называемые сыродутные печи, в которых слои руды перемежались слоями древесного угля, а чтобы горело лучше, через укладку продували холодный, сырой воздух. В примитивном варианте сыродутная печь представляла собой вырытую в земле яму, а в усовершенствованном — сложенный из камня горн. Температуры, получаемой в подобной печи, было недостаточно для плавки чистого железа, но руда представляла собой сплав металла с различными веществами, а сплавы имеют более низкую температуру плавления. На выходе из железосодержащей руды получалась крица — комок металла, поры которого были забиты шлаком. Крицу называли сырым железом, но не потому, что она была получена с помощью сырого воздуха, а потому что она не годилась для дела, нуждалась в подготовке. Процесс очистки был механическим. Крицу нагревали и ковали, словно бы выбивая из нее шлак. Дело было долгим и трудоемким, но иного способа превратить сырое железо в дельное, годное для изделий, наши предки не знали. Для повышения прочности дельное железо могли насыщать углеродом посредством нагревания прокованных пластин в раскаленном древесном угле. Такое железо называлось укладом, поскольку пластины укладывали на уголь. Из плотного уклада делались мечи, доспехи, топоры, косы, серпы, а рыхловатое дельное железо в основном шло на скобяные изделия. Импорт железа массового характера не носил. За границей, хотя бы в той же Швеции, его закупали для особых нужд, а в целом обходились своим. Разумеется, подобная кустарная металлургия не могла отвечать тем преобразованиям, которые замыслил Петр I. Последнему русскому царю и первому российскому императору металл требовался в больших количествах. И не только железо, но и его высокоуглеродистый сплав, чугун, который шел на изготовление пушек и пушечных ядер. В 1696 году Петру доложили о том, что на Урале, в Верхотурском уезде, обнаружены богатые залежи магнитной руды, ныне называемой магнетитом. Радостная весть была подпорчена ложкой дегтя. Плавить рудоплавильщики того магнитного камня не умели, а сожгли того магнитного камня 2 пуда и выплавили малое число. Всего фунт без 13 золотников. Фунт без 13 золотников — это 354 грамма. Если из 2 пудов сырья удается выплавить 354 грамма железа, то такая овчинка явно не стоит выделки. Но ведь без железа никак не выжить, особенно с учетом стоявшей на пороге войны со Швецией, недаром же металл называют «хлебом войны». Итак, железная руда у царя Петра имелась, оставалось найти пекарей, которые станут стряпать из нее хлеб в нужных количествах.